Глава 12. Мишель Миллерс. После того, как Маркус замучил меня своими капризами, у меня совершенно не осталось сил. Но я все равно ждала, что Дэн навестит меня перед сном, чтобы... Чтобы что? Я и сама не знала. Мое тело испытывало утомление при мысли об этом драконе, но перед глазами то и дело всплывал образ его огненного товарища по команде. Стоило признаться хотя бы себе, я хотела их обоих. Так, как будто каждый из них занял определенное место в моем сердце. И только вместе мы могли бы быть единым целым. Мне предстоял нелегкий выбор, потому что даже в самых смелых своих фантазиях я не могла бы предположить, что кто-то из парней согласится разделить меня с другим. Хотя мои отношения с Дэном не предполагали никаких обязательств, а Маркус мне пока ничего толком и не предложил, и, возможно, я сама себе нафантазировала какое-то особое расположение с его стороны. Даже наш поцелуй, скорее всего, значил для Саргона меньше, чем ничего. Ведь только мы, жалкие человечки, придавали сексу столько значения. Так и не дождавшись Даниэля, я приняла душ и легла спать. Думала, не смогу уснуть из-за переживаний. Но стоило только закрыть глаза, как меня сморило. Проснулась я, когда вокруг все еще было темно. Просто они были сбиты в кучу и промокли от моего пота. А сама я задыхалась от того, что мне приснилось. Мне казалось, я никогда раньше не была подвержена эротическим снам. Наверное, мне просто некого было в них видеть. А теперь, когда я познала прикосновение мужчины, испытала все, что мне могла подарить близость, во мне пробудилось что-то, что жаждало повторения полученного опыта. Майка, в которой я ложилась спать, задралась, а между ног все горело и пульсировало от потребности. И все потому, что мне приснился Маркус. Он лежал подо мной на больничной койке, все еще слабой и беспомощной. А я творила с ним то, о чем втайне мечтала. Мои губы скользили по его обнаженному телу, покрывая его быстрыми легкими поцелуями, практически нигде не задерживаясь. А он выгибался мне навстречу, полностью отдавшись ощущениям. И тихо зарычал, когда я достигла центра его удовольствия и подарила ему свои неумелые, а хотя нет, кажется, очень даже профессиональные ласки. Я сама застонала от удовольствия, несмотря на то, что Маркус не делал ничего, чтобы ответить мне взаимностью. Мой собственный голос казался мне чужим и более низким, искушающим. Я никогда в жизни так не говорила. Таким тоном с призывными соблазнительными нотками. И уж точно я не стала бы мяукать. Мне потребовалось всего немного времени, чтобы понять. Этот сон был про Маркуса, но с ним совершенно точно была не я. И от этого рот мгновенно наполнился горечью. Было ли это очередным пророческим видением? Или мои сомнения вылились в такую странную, довольно болезненную визуализацию? Узнать этого я никак не могла. Разве что бежать в больницу и проверять, не скачет ли на Саргоне какая-то кошка. Но даже если и так, у нас не было друг перед другом никаких обязательств. Потому что вместо того, чтобы нормально поговорить, огненный дракон вдруг озаботился поиском своих вещей и цитронов. Я сползла с кровати, чтобы попить воды. Во рту пересохло. Утолив жажду, подошла к окну и одернула занавеску. Солнце на Элоне только начало свой путь по небосводу, окрасив горизонт во все оттенки золота. Красиво. Я несколько мгновений просто смотрела на пустынный двор, не зная, что мне делать дальше. Может, стоило вернуться в Веригию? Зачем я осталась? Чувствовала свою вину перед Маркусом? Но, по сути, мне не за что было перед ним извиняться. То, что у меня было видение, возможно, действительно спасло ему жизнь. Да, он пострадал, но не умер. А кто знает, как бы все обернулось, если бы Дэн не вышел на поле вместо него. Хотя, может, тогда Миранда осталась бы цела. Я вздохнула и отвернулась от окна. Что толку гадать? Наверное, лучше навестить Маркуса и посмотреть, как он там, вместо того, чтобы теряться в догадках, как он провел свою ночь. Одевшись и поплескав в лицо водой, я покинула гостиницу. К Даниэлю заходить не стала. Обиды за то, что не пришел вечером, не было. Мало ли, какие у него планы. Но осадочек, как говорится, остался. На столе лежали найденные накануне цитроны, и я сложила их в пакет, чтобы взять с собой. Маркус хотел сок, и я завернула на кухню, чтобы воспользоваться специальным прибором для его приготовления. И почти не удивилась, обнаружив Даниэля. Он стоял спиной ко мне и, похоже, готовил какой-то напиток. «Доброе утро», — хмуро поздоровалась я. «Ты уже встал или еще не ложился?» «Доброе», — Дракон повернулся ко мне и кинул меня изучающим взглядом. Уже проснулся. Мне в этом мире почему-то отвратительно спится. Забыл дома любимого медвежонка? Пошутил я. Хотя в доме отца в моей спальне меня действительно всегда ждала дорогая сердцу игрушка, когда-то подаренная мамой. Можно и так сказать. Дэн склонил голову на бок. Ну, кажется, уже нашел ему замену. Ты завтракала? Нет. Я поставила пакет с цитронами на стол. Даже не знаю, голодна ли я. Похоже, часть моего организма еще не проснулась. Это мы сейчас исправим. Усмехнулся дракон и с хищным блеском в глазах направился ко мне. Я в панике огляделась по сторонам, но поблизости никого не было, ни единой души, что могла бы нам помешать. Кажется, пробормотала я. В этом уже нет необходимости. Я уже проснулась, вся. Но было уже слишком поздно. Сейчас мы это проверим. Крупные ладони легли мне на талию, и в следующий миг я уже оказалась сидящей на столе. Дэн замер между моих разведенных коленей, глядя мне в глаза с теплотой, которую я раньше там не видела. «Что ты задумал?» – спросила я, удивилась, как низко прозвучал мой голос. «Шелли». Он обхватил ладонями мои щеки, а его губы оказались в каком-то миллиметре от моих губ. «Ты такая невероятно красивая». «Что?» И я в одно мгновение залилась румянцем. Такой бесхитростный комплимент, но даже его я раньше не слышала в свой адрес. А губы дракона наконец встретились с моими. Но не остановившись на этом, Дэн проник языком ко мне в рот. Я тихо застонала. Мои руки взметнулись на плечи парня, притягивая его ближе. Если он думал смутить меня таким образом, то явно просчитался. Я уже распробовала удовольствие, которое мы оба могли получить, и не собиралась от него отказываться. Поэтому Дэну пришлось первым прервать поцелуй. Уткнувшись лбом мне в плечо, он некоторое время стоял неподвижно. Его грудь тяжело вздымалась. Одного взгляда вниз хватило, чтобы даже через штаны увидеть, что там все в полной боевой готовности. Но по какой-то причине дракон решил остановиться. Действительно, нам не стоило делать это на кухне, куда в любой момент мог кто-то зайти. К тому же на столе, где готовилась пища. «Шелли?» Подняв голову, дракон посмотрел на меня. «Если бы тебе пришлось выбирать». Мгновенно запаниковав, я приложила палец к его губам. И, наверное, эта реакция была более чем красноречивой. Перехватив мою руку, Дэн по очереди поцеловал каждый пальчик. «Конечно», – пробормотал он. «О чем это я?» «Что ты делал здесь на кухне?» – спросила я, чтобы сменить тему и разрядить обстановку. «Мне казалось, мы вчера все обсудили и пришли к согласию. Зачем мне сейчас кого-то выбирать?» «Хотел сварить кофе по своему собственному рецепту», — признался дракон. «Но в этом мире, похоже, нет ни имбиря, ни корицы». «А кофе хотя бы есть?» — хихикнул я. «Есть?» — кивнул Дэн. «Причем превосходный. Идеальная степень обжарки. Я думал взять домой пару мешков». «Если Кэрри не будут против. Я попыталась выглянуть из-за плеча дракона, чтобы оценить, что он успел приготовить. Но он, похоже, еще даже не начал. На кухне не было даже слабого намека на запах кофе. Я могу помочь тебе с поисками. Может, корицы здесь и нет? Но готова спорить, имеется аналог. Когда мы здесь готовили, мне попадало что-то похожее». «Хорошо», – кивнул Дэн и немного неловко отстранился от меня. Я спрыгнула со стола и едва устояла на ватных ногах. «Ничего себе». Дракон, понимающе обхватил руками мою талию и не отпускал, пока я искала нужную пряность. Мы так и перемещались по кухне, что с одной стороны было забавно, а с другой как-то и по-семейному уютно. Как будто мы были парой. Но я упорно отгоняла от себя все подобные мысли. Маркус четко дал понять, что я не более чем человечка, и искать половину мне надо среди равных. Возможно, даже Дэн со временем осознает, что ему нужна драконица, чтобы навсегда связать с ней свою жизнь. Или, например, он встретит свою истинную. И тогда о любых отношениях со мной придется забыть. Нет, мне определенно нельзя привязываться. Встречаться, хорошо проводить время, да, но при этом держать свое сердце на замке. Проблема в том, что момент, кажется, был уже упущен. И я, кажется, влюбилась по самые уши. В обоих. После кофе мы с Дэном снова разошлись по своим комнатам. Я хотела привести себя в порядок, чтобы отправиться в лечебницу и навестить Маркуса. При упоминании огненного дракона Дэн ехидно заулыбался. «Не переживай, о нем там хорошо заботятся», — сказал он. «Конечно», — согласилась я. «Медицина Кари на очень высоком уровне». «Однако методы у них весьма интересные». Тогда я не придала этому значения, а потом задумалась, что он имел в виду. Какие еще методы? Над Маркусом проводили какие-то эксперименты? Может, стоило транспортировать его в Веригию и применить к нему привычные способы исцеления? Его жизни ничего не угрожало, и мы, наверное, могли бы добиться перевода. У Дэна был вещатель, при помощи которого мы могли связаться с тренером Эйлором и обо всем договориться. Но для начала я хотела лично убедиться, что жизни Маркуса уже ничего не угрожало. По дороге в лечебницу мы оба молчали, думая каждый о своем. Я пыталась анализировать, во что выльется для нас эта ситуация. Из группы мы, конечно, сразу не вылетим. Впереди еще несколько игр, и шансы в целом есть. Но что, если Маркус не сможет вовремя вернуться в команду? Обычно в запасе было больше драконов. Ну, во-первых, в Вериге в принципе было мало хороших игроков из-за того, что Драгонбол в нее принесли совсем недавно. А во-вторых, тренер Эйлор хотел для себя лучших. Даже Дэн, хоть и не прошел бы в элитное учреждение по своим академическим способностям, поступил благодаря своему таланту. Но кто же знал, что в первом же матче мы поплатимся за столь малый состав? Как думаешь, мы не вылетим из чемпионата? Дэн будто мысли мои прочитал. Не должны, качнул головой я. Но кто знает. И мы снова погрузились в молчание. Я, наверное, впервые за последнее время осознал, что мы оказались одни в чужом мире. Без контроля строгих взрослых, без опеки и защиты. И если бы случилось что-то еще, я бы даже не знал, к кому обратиться. Я посмотрел на дракона, который спокойно и уверенно шел рядом со мной. В Вериге они чувствовали себя хозяевами. И Дэн бы, наверное, не растерялся ни при каких обстоятельствах. В отличие от меня. «От тебя пахнет стрессом». Не глядя на меня, усмехнулся дракон. «Надеюсь, это не я так на тебя влияю». «Нет», – замотал головой я. «Хотя даже если бы дело было в Дэне, я бы ему ни за что не призналась». Лечебница встретила нас прохладой и тишиной. После удушливой уличной жары, которая опустилась на горы даже в столь ранний час, это было как благословение. Я на несколько мгновений замерла, наслаждаясь ощущением свежести и спокойствия. А потом Дэн внезапно схватил меня за рукав и утянул в один из боковых коридоров. И как это понимать? Решил поразвлечься в таком неподходящем для этого месте. «Что ты, где?» Успел я произнести, прежде чем он закрыл мне рот ладонью. «Я попыталась оттолкнуть от тебя дракона. Но разве эту махину можно было сдвинуть?» «Тихо». Его горячее дыхание щекотало мне ухо. «Там родители Маркуса». «Где?» Прошептал я, когда Дэн наконец убрал от меня свою ладонь. Я осторожно выглянул из-за угла и увидел у стойки администрации двух красноволосых драконов, мужчину и женщину. Они, судя по всему, кого-то ждали. «И почему мы прячемся?» Спросил я, повернувшись к Дэну. «Потому что они сказали тренеру Эйлору, что слишком заняты, чтобы явиться на Элон. Ну вот они здесь». «Это действительно было странно». Но мало ли что могло измениться. Обстоятельства сложились иначе, и родители решили навестить своего сына. Хотя перед этим они благополучно выгнали его из дома за то, что он не подчинился их воле. «Я бы предпочел не показываться им на глаза», — снова зашептал Даниэль. «Не нравится мне все это». Я подобных сомнений не испытывала, но решила довериться дракону. В конце концов, из нас обоих именно он мог чувствовать чужие эмоции. И, возможно, что-то уловил со стороны саргонов. «И мы просто будем стоять здесь, пока они не уйдут?» Тихо поинтересовалась я. «Мы можем подобраться поближе». Дэн потянул меня за собой, и мы переместились в небольшое помещение, которое, скорее всего, было складом медикаментов. Подойдя к дальней стене, где было небольшое окошко для естественного освещения, он приоткрыл его, и мы услышали голоса. «Сколько можно ждать?» зашипела женщина, судя по всему, мама Маркуса. «Почему мы вообще должны встречаться здесь? Что, если нас кто-нибудь увидит?» «Кто нас может увидеть? Все вернулись в Веригию, а Маркус слишком слаб, чтобы добраться сюда без нашего ведома». «Уже не так слаб», — тихо хихикнул Даниэль после вчерашней процедуры. «Какой процедуры?» — вяло поинтересовалась я. Дэну, судя по его неоднократным намекам, не терпелось поделиться чем-то, чему он явно стал свидетелем. И почему-то я была уверена, что мне это не понравится. «Восстановительный», – чуть помедлив прошептал дракон. «Я здравительный». «Что, передумал рассказывать?» Я посмотрела на дракона. В полумраке комнаты его глаза мерцали. И на мгновение я почувствовала себя загипнотизированной. Сильное тело возвышалось надо мной. Но я не знала, что можно было, а чего нельзя при наших вновь установленных отношениях. Могла ли я трогать его тогда, когда мне захочется? Или только во время секса? Оцеловать? Осмотреть голодными глазами, как будто он самая вкусная во всем мире булочка? Шелли. Дэн склонился к моему уху, и его дыхание опалило мне кожу, отчего по спине побежали мурашки. Ты только что трахнул меня глазами, честное слово. Кто? Я? Мои щеки вмиг окрасились румянцем, но я никак не могла перестать смотреть на его губы. Наверное, мне стоило принять драконью дозу подавителя, потому что я безумно хотела оказаться с Даниэлем кожа к коже, без разделявшей нас одежды, чтобы его руки скользили по моему телу, а сам он двигался во мне. Смотри. Взгляд дракона метнулся в окошко. Кто-то подошел. К родителям Маркусом действительно приблизился высокий бледный мужчина. Его редкие пегие волосы были зачесаны назад, и обширная лысина блестела от пота. Я едва не раскрыла рот от изумления, потому что меньше всего ожидала встретить здесь этого персонажа. «Кто это?» – шепотом спросил Дэн, видимо, уловив мои эмоции. «Знаешь его?» «Лично незнакомо», – выдохнула я, не отрывая взгляд от мужчины. Но это Амаде Мизериус, собственной персоной. «Тот гад, который позволил провести игру не по правилам?» – прорычал Дэн. Видимо, его услышали, потому что все трое обернулись, и нам пришлось отпрянуть от окна, чтобы не быть замеченными. «Хорошо, что здесь все запахи забиты медикаментами», – прошептал он, пригнувшись. «Иначе нас бы уже раскрыли». Я приложила палец к губам, призывая его замолчать, и прислушалась. «Как это понимать?» Тихо возмутилась миссис Матильда. «Мы просили сделать так, чтобы они проиграли, а не калечить нашего сына». «Драгонбол – жесткий спорт», – отвечал Мизериус. «Во время игры может случиться всякое. В том, что игроки потеряли тормоза, моей вины нет». «Вы хоть понимаете, что он чуть без крыльев не остался?» «Все с ним в порядке». Мизериус явно был раздражен. «В любом случае команда Веригии признана проигравшей. А значит, моя часть сделки выполнена». «Даже не надейтесь на наши голоса. Мы были на игре и своими глазами видели, что на поле стояли угрожающие жизни ловушки. Не думайте, что вам сойдет это с рук». «Вообще-то они были установлены в результате нашей с вами договоренности». «Мы не говорили о таких опасностях. Можно было просто подкупить судью». «Вы сами просили меня сделать так, чтобы у парня отбило любое желание и возможность играть дальше. Элон – лучшее место для получения травм. Кэрри вылечит что угодно. Если бы было нужно, они бы ему и новые крылья отрастили». «Как они могли быть на игре?» – шепотом спросил я. «Там ведь почти никого не было». «В зрительском зале», – пояснил Дэн. «Зал для болельщиков. Там велась прямая трансляция». «Разве вы были на Элоне?» Тем временем спросил Мизериус. «А вы думаете, мы побросили сына в такой момент?» «Хочу заметить, мистер Мизериус», произнес другой мужской голос, который, должно быть, принадлежал мистеру Логану, отцу Маркуса. «Хочу заметить, что оригиналы съемки прямой трансляции мы уже изъяли, и на них все прекрасно видно». «И что вы от меня хотите?» прорычал тот. «Дисквалификации, Кэрри». «Что? Ну тогда Веригии будет засчитана победа». «Если мой сын после того, что произошло, продолжит играть, значит, у нас нет никаких шансов вытащить его отсюда, пока сам не перебесится». «И если вы снова сделаете что-то подобное», добавил миссис Матильда, «мы сделаем все, чтобы вы сразу же покинули спортивный комитет и Веригию в целом». У меня, кажется, челюсть упала. Даниэль тоже выглядел очень удивленным. И это после всего того, что мы наблюдали последние дни? «И еще кое-что», — добавил мистер Логан. Никто не должен узнать ни о нашей сделке, ни о том, что мы были на Илоне. До тех пор, пока вы выполняете эти условия, мы не трогаем ни вас, ни вашу репутацию». На некоторое время воцарилось молчание. Мы с Дэном осторожно выглянули в окошко. В коридоре осталось только чета саргонов. Мизериус, видимо, ушел, не прощаясь. «Рано или поздно у нас будут проблемы из-за этого его увлечения драгонболом», — проворчала миссис Матильда. «Дай ребенку набить своих собственных шишек». «А это Миллерс. Тебя не беспокоит то, что он всерьез может увлечься этой человечкой?» «Поиграется и успокоится». «А если не успокоится?» «Милая, позволь напомнить, что ты сама полукровка. Если бы некоторые драконы не связывались с людьми, тебя бы не было на свете. Вообще, как и Маркуса». «Времена изменились, Логан. Продолжая свой род от людей, мы теряем свою кровь. Помяни мое слово. Если так и дальше продолжится, драконы скоро исчезнут как вид». «В этом ты права», – протянул мистер Логан. «Даже сейчас уже не все имеют вторую ипостась». «А дальше что будет?» «Нет, мы должны блюсти чистоту крови». «Зуб даю, что она для него просто игрушка. Если бы не Даниэль, он бы на нее даже внимания не обратил». «Да, он никогда не выносил соперничество», — вздохнула миссис Матильда. «Всегда ему нужно было быть первым». «Потому он и играет в драгонбол». Их голоса постепенно затихли, а я сел на небольшой белый столик, тупо глядя перед собой. «Игрушка? Не выносил соперничество? Он делал это только потому, что чувствовал внимание Дэна ко мне? И откуда они знают обо всем этом?» «Они ведь не общаются с Маркусом», — заметил я, когда Даниэль взял меня за руку и потянул к выходу со склада. «Откуда они все знают?» «Видимо, они только делают вид, что не интересуются его жизнью, а сами следят за каждым его шагом», — предположил дракон. «Саргоны, что с них взять? Грозовые драконы создают средства безопасности, а саргоны их используют». «Безопасности?» Я подняла на него невидящий взгляд. «О чем ты?» «Видео и аудионаблюдение. Скорее всего, они с самого начала знали, где он и чем занят. Говорят, у тайной службы везде есть глаза и уши». «Откуда они знают о нас с тобой?» «Видели нас в бассейне ночью перед игрой?» Я покраснела, представив, что они действительно проходили мимо нашего отеля в тот момент. Еще и тот поцелуй на глазах у кошек-фанаток. «Можно я провалюсь сквозь землю прямо сейчас?» «Нельзя. Маркуса сегодня выписывают». Я вздохнула и пошла за ним следом. Он держал меня за руку легко, только пальцы держались друг за друга. Но я все же высвободила руку и вцепилась ею в свою сумочку, в которой была банка с завтраком для Маркуса. «Всего лишь человечка. Всего лишь игрушка. Спасибо, мистер и миссис Саргон. По крайней мере, вы объяснили мне, зачем эта погоня за чистокровностью». Мы подошли к палате, в которой лежал Маркус, и я остановилась, глядя на нее невидящим взглядом. Вчера я была совершенно уверена, что если он скажет, что готов быть со мной, то обязательно получит от меня шанс. Но это были эмоции, страх, что он не очнется. «Подожди меня здесь», — попросила я Дэна. Он пожал плечами, но не дал мне открыть дверь, первым взявшись за ручку. «Я только проверю, не лежит ли он там голым», — улыбнулся он. Притворил дверь, заглянул, а потом позволил мне войти, оставшись в коридоре. Маркус спал. Он лежал на боку, подсунув одну руку под подушку, а другую свесив с кровати. Я подошла к нему как могла тихо. Остановилась у кровати, рассматривая умиротворенное, усыпанное веснушками лицо. Как ему сказать то, что мне хотелось сказать? Упоминать ли про то, что его родители все время были на Илоне и неусыпно следили за ним? В моем обществе не было никакой нужды. Вынув из сумки банку со свежим фруктовым пюре, я поставил его на тумбу, и негромкий стук заставил Маркуса проснуться. «Доброе утро», — поздоровалась я, натягивая на лицо фальшивую улыбку. «Я была у твоего лечащего врача. После обеденного обхода, если все будет в порядке, тебя выпишут, и мы вернемся в Эригию». Он повернулся на спину и с хриплым стоном потянулся. Почему-то эта картина смутила меня, заставив отвести взгляд. «Прекрасные новости», — выдохнул он. «Эти кошки меня за ночь достали со своими бесконечными осмотрами». Мне невольно вспомнился сон, приснившийся этой ночью. «Нет, все, я больше не хочу переживать из-за этого. Не хочу думать о нем и гадать, что думает он. Поэтому я вздохнула и выпалила. Мы с Дэном теперь вместе. Маркус замер. Бросил на меня вопросительный взгляд. С сильным движением поднял корпус в кровати. Серьезно? Да, он предложил мне встречаться. Я приняла это предложение. Поэтому говоря о том, что я дала тебе еще один шанс... Какой шанс? Какой? Его вопрос немного сбил мой решительный настрой. Тот, о котором я говорила, когда ты только пришел в себя. Напомни. Чуть нахмурился он. Так ты не слышал? Дура! Я много слышал, но ничего ни про какие шансы не слышал. Я вспыхнула, но решила не ходить вокруг да около. Когда ты был на грани жизни и смерти, я поддалась слабости. И решила, что если ты придешь в себя, то дам тебе еще одну возможность показать себя нормальным парнем. Но по здравому размышлению поняла, что между нами в любом случае ничего не получится. Это была глупость с моей стороны. Тем более, что ты этого даже не слышал. Так ты это имел в виду? С каким-то неожиданным пониманием протянул он. И что, теперь никаких шансов не предусмотрено? Теперь мы с Дэном вместе, ответила я, чувствуя, как при этом останавливается сердце. И еще, я поняла, почему ты так переживал о том, что я человек. Больше не обижаюсь и ни в чем тебя не виню. Мир? И протянула ему руку, сжатую в кулак. Мир, бро, ответил Маркус, немного рассеянно стукнув мой кулак своим. Маркус Саргон. Забирай свои вещи и выходи, мы тебя ждем на улице, сказал Даниэль, задержавшись в дверном проеме. Обеденный осмотр прошел успешно, меня признали совершенно здоровым, и осталось только забрать свои пожитки перед отправлением обратно в Веригию. Я действовал на автомате, переоделся, спустился на рецепцию, получил пакет с личными вещами, среди которых, кроме спортивной формы и небольшой сумки, что я брал с собой на игру, ничего не было. Остальное ребята забрали из раздевалки еще во время матча и отнесли в мою комнату. Как она вообще может думать, что я смогу воспринимать ее как друга? Кто ей втемяшил в голову такую глупость? Даниэль? Я со злостью потер лицо руками. Он был прав. Мне пока лучше не жить в сырой землянке. Слишком большой риск заболеть или еще во что-нибудь встрять. Так рисковать во время чемпионата мне не дадут. Надо раздобыть денег и снять какую-нибудь комнату. Потому что жить с ним в одном доме и видеть, как они шели. Резко рыкнув, я ударил кулаком по стойке. «Молодой человек!» – возмущенно воскликнула медсестра. «Извините», – буркнул я, забирая пакет со своими вещами со стойки. «Спасибо. Хорошего вам дня». «До свидания». Непередаваемым, недовольным тоном откликнулась она. «Надеюсь, больше не вернусь». Пробормотал я себе под нос и пошел к выходу, но остановился у открытого окна. Отсюда открывался вид на внутренний двор, который был густо усеян высокой травой. Бросив на подоконник свой сверток, я вытащил сумку, а из нее небольшой бархатный футляр. Открыл и в последний раз посмотрел на небольшое золотое колечко, очень тонкое, миниатюрное. На него ушли все мои сбережения, оставшиеся после побега из дома, с крошечным бриллиантом в центре. В бездну. Захлопнув крышку, я силой швырнул коробочку далеко в густую траву и, забрав свои вещи, уверенно пошел к выходу из больницы. Все, больше никаких сомнений. Она всего лишь человечка. Да. Да.